Паттерсон аж зарычал. «При нашей ты удаче!» — воскликнул он. «Впрочем, я на это особых надежд не возлагал, сэр. Тем более при нашей, как вы говорите, удаче». Он посмотрел на Джанет Магнуссон. «А где сестра Моррисон?» «В комнате отдыха». Ни в ее голосе, ни в глазах даже чуточки тепла нет. Она ужасно расстроена. А виноваты вы. Вы же ее расстроили. А она расстроила меня. Все это ерунда. Боцман сделал нетерпеливый жест рукой. Сейчас для этого ни время и ни место. Если вообще для подобного может быть время и место. Да ладно, успокойтесь, произнес с улыбкой доктор Синг. Думаю, что вы оба не правы. Сестра Моррисон отнюдь на вас не дуется, как это вам наверняка кажется, мистер Маккинон. И вы, Джанет, не правы. Если она и недовольна, то не по вине боцмана. Просто она видеть не может мистера Ульбрихта. Ульбрихта? — переспросил боцман. — Да, лейтенанта Карла Ульбрихта, если я не ошибаюсь, капитана Кондора. — Он пришел в сознание? — Не только пришел, но и жаждет встать с постели. — Просто удивительно. Быстро восстановил свои силы. 3 пулевые ранения, но все в мякоть, неглубокие. Потерял много крови. И, должен сказать, ему делалось переливание. Надеюсь, что лучшая британская кровь подойдет к его собственной арийской. Как бы то ни было, сестра Моррисон была со мной, когда он заявился. Она назвала его мерзким нацистским убийцей. Как-то не вяжется с идеальной сестрой. «Да уж, это точно», — произнес Паттерсон. А раненый человек, едва пришедший в сознание, мог бы рассчитывать и на лучшие отношения. Ну, и как он отреагировал? «Очень спокойно. Даже чересчур, я бы сказал. Заявил, что он не нацист и никогда в жизни никого не убивал. Она просто встала и уставилась на него. «Ну, вы, наверное, представляете, как она это делает. И могу себе представить, что это была за сцена», — с чувством сказал боцман. «Она на меня часто пялится». «Видимо, — едко заметила сиделка Магнуссон, — у вас с лейтенантом Ульбрихтом много общего». «Ну, пожалуйста, не надо». Доктор Синг жестом попытался всех остановить. «Лейтенант Ульбрихт выразил глубокое сожаление. Сказал что-то о превратностях войны. Правда, не стал взывать к состраданию и посыпать голову пеплом. И на этом месте я их разговор прервал. Ясно было, что толку от него никакого. Так что будьте к сестре помягче, боцман. Она все-таки не бойбаба, а уж тем более не Мегера. Она слишком все пропускает через себя и по-своему выражает свои чувства». Маккинон думал было ответить, но заметил, что Джанет все еще сердится, и передумал. «А как остальные наши раненые, доктор?» «Другой член экипажа Кондора, пулеметчик, если не ошибаюсь, по имени Гельмут Винтерман, в порядке. Но этот парень боится, что его на рассвете просто расстреляют. Командующий Орингтон, как вы понимаете, мистер Маккинон, в тяжелом состоянии. Насколько тяжелым, не знаю. У него повреждена затылочная часть черепа, но только хирург может сказать нам, насколько это серьезно. Я хирург, но не нейрохирург.